При реакции с водой катионы слабых оснований отнимают от воды гидроксил-ион, и в растворе образуется избыток H+. Среда раствора становится кислотной. Анионы слабых кислот притягивают из воды H+, и реакция среды становится щелочной.